Глава 27. В моем сумрачном прошлом есть факты, которыми я не горжусь, как бы невероятно это ни звучало. Да, я не идеален, и даже те немногие принципы, с которыми мне не удалось распрощаться, бывали нарушены. От моих рук гибли и дети, и женщины, и даже невинные твари Божьи, помилуй Господь душу грешную. Я часто был неаккуратен, и это влекло за собой лишние жертвы. Чертовски трудно положить с пулемета конный отряд и не задеть лошадей. Еще сложнее подорвать бледушник и не похоронить вместе с целью кучу шлюх, укокошить шайку педофилов, не трогая детей. Мог бы, положа руку на сердце, мог бы, да, но... Внедряясь в их гнусное сообщество, я так обдолбался, что не сумел обуздать раж и остановился только, когда здание полностью обезлюдило. Как уже сказал, не горжусь, но и врать, что по ночам кошмарами мучаюсь, не стану. Дело житейское. Все ошибаются. Не упав, не поднимешься, ну и вот это все. Люди давно придумали оправдание для всего на свете. Знай себе, выбирай приглянувшиеся. В общем, к чему я это? А к тому, что мы мило поболтали с Арабель, и она предельно доходчиво разъяснила, что для починки моей покоцанной души нужна новая и максимально невинная. Нулевая, только из коробки. Блестящая консервационной смазкой. Волда баронесса отмела тут же и без объяснений. Да я и не планировал использовать рыжего в качестве ремкомплекта. Ведь всем известно, что у рыжих с душой проблемки похлеще моих. Короче, на том и порешили. Я откланялся еще раз, облобызав вельможные ручки и... спустился вниз по залитым утренним светом мраморным ступеням прямиком в роскошный холл. «Давно собрались?» — удивило меня расположение верных соратников на тех же местах, где я их оставил. «В смысле?» — подозрительно прищурился Волда. «Вас что, не разместили на ночлег? Вы тут всю ночь маялись?» «Да о чем вы?» Оба уставились на меня, как на душевно больного. Что, в общем-то, недалеко от истины, если рассматривать этот термин буквально. Как долго меня не было, закрались в голову ядовитые подозрения. Около получаса. А что? Дьявол. Льющийся из окон свет моментально померк. Блистательное убранство холла пришло в тотальный упадок. И я стоял посреди ровно того самого заброшенного особняка, в который вошел ночью, полчаса назад. «Вы в порядке?» «Нет, определенно нет. Нужно идти сейчас». Будто услышав меня, двери распахнулись. Упрашивать Волда с красавчиком не пришлось. Покидая особняк последним, я на миг оглянулся и заметил фигуру, стоящую на лестнице. Не знаю, почему конкретно я видел лишь нечеткий силуэт, но готов поклясться, что она не была человеческой. «Может, уже расскажете, что случилось?» Вернулся Волда к прерванному разговору, едва мы отъехали от поместья, на расстояние, с которого перестал ощущаться его зловещий ореол. «Чем закончился ваш разговор с баронессой?» «Мы решили, что нам нужен ребенок». «Что ж, весьма неожиданно, учитывая ваше краткое знакомство». «За полчаса и жизнь прожить можно при определенных обстоятельствах». «Похоже, вы смогли впечатлить даму. У нее наверняка есть нужные связи, чтобы снять с нас обвинение. Ну, не от разыскиваемого же колдуна-убийца она будет рожать». Волда глупо усмехнулся своей еще более глупой инсинуации. «Рожать?» «Да. Вы же сами сказали, что решили завести ребенка». «Ты умом тронулся? Он нужен для устранения проблемы с моей душой». «Что?» «Не что, а кто?» «Мы все-таки говорим про одушевленный предмет. Прояви уважение». «Вы хотите похитить и убить ребенка?» «Хватит орать!» И так башка раскалывается. «Не собираюсь я его убивать. Возьму и отдам Арабель. Она женщина, она лучше знает, как с детьми обращаться». «Пожалуйста, скажите, что это шутка. Вы смеетесь надо мной, да?» «Я сейчас не в том настроении». «Пресвятая Амиранта, только не это! Как низко вы готовы пасть и утянуть меня следом! Это убийство! А что дальше? Будете... не знаю... Да у меня даже идей хуже этой нету!» «Чего ты разошелся? Это всего лишь ребенок. Обычный. Человеческий. Их как грязи кругом. Думаю, если украсть одного в какой-нибудь деревне, родители только порадуются, голодным ртом меньше. Эти мелкие говнюки постоянно дохнут. То хворь какую подцепят, то в пруду утонут, то волки сожрут. Хватит делать трагедию на пустом месте». «Вы сами-то себя слышите?» «Не глухой». «Мы говорим о детях! О детях!» — проартикулировал Волда для пущей убедительности. «Ну ладно, моралист сраный. Давай, расскажи мне, чем же таким дети лучше остальных? Вот если без этих вот тупых шаблонов про цветы жизни и прочее. Режь правду матку, устыди меня, раскатай аргументами. А? Ну?» Волда собрался духом и, как картежник за игральным столом, выложил своего козыря. «Они невинны». «Ты либо дурак, либо лицемер. Очень надеюсь на последнее. Дети — чудовища. Это чистое, незамутненное зло, первобытное, необузданное моралью и законами. Я сам был таким». «Вы и сейчас такой». «Не перебивай. Хер знает, может, ты мало общался со сверстниками в детстве. Может, твоим единственным примером ребенка был малохольный грек, царство ему небесное. Но ты нихуя не разбираешься в настоящих детях. Эти уёбки зарежут тебя лишь из любопытства, и их не будет мучить совесть. У них нет тормозов, нет авторитетов, нет принципов. Есть только желание удовлетворить сиюминутные потребности. И вообще, похую, что за этим последует. Пиздюкам даже понятие смерти неведомо. Любой самый отмороженный маньяк, конченый параноидальный шизофреник адекватнее ребенка. Он хотя бы осторожен. Он осознает последствия, отдает себе отчет о содеянном. Ребенок просто делает, вообще не рефлексируя. Это натуральная биомашина сатаны. Животные не убивают из интереса. Дети? Легко. Боль ближнего, страдания, ответственность, грех — абсолютно поебать. Знаешь, почему я не убиваю их пачками? Потому что в этом нет азарта. Несмотря на свою безбашенность, дети слабы, глупы и беззащитны. Они во всем хуже взрослых особей, и поэтому их трофейная ценность крайне низка. «Я не верю своим ушам!» «Это потому, что ты долбоеб, Волда Кёллер. Умный, но долбоеб. Так бывает. И с чего ты вообще взял, что этот конкретный ребенок должен умереть?» Арабель ничего такого не говорила. «Напрямую не говорила. Возможно. А вы и не догадывались, да? Зачем? Ведь проще не иметь четких ответов на подобные вопросы». Волда принял надменную позу и попытался спародировать мой голос и манеру речи. «Украду ребенка, отдам его чокнутой ведьме для экспериментов над душой. Что может пойти не так? Где тут хоть намек на смерть?» «Браво, браво!» «И вы еще меня при этом называете лицемером!» «Просто напомню, что речь вообще-то идет о моей жизни. А моя жизнь — залог твоего дальнейшего существования. Можешь сколько угодно упражняться в схоластике, но практика наглядно продемонстрировала, что твоя склонность к самопожертвованию ради собственных идеалов стремится к нулю». «О, вы опять пустили в ход Грега! Теперь это ваш аргумент на все случаи жизни, да? Вы хоть понимаете, насколько это низко заставить меня поверить в исходящую от него угрозу, принудить к убийству и попрекать этим при каждом удобном случае?» «О!» — всплеснул я руками. «Только посмотрите, святой Волда совращен нечестивым змеем, а отчима укокошить тоже я тебя подговорил. Или все было с точностью до наоборот? А помогать мне с резней в деревушке тебя что заставило? Принципы? Идеалы? Чем твои добрые соседи провинились?» «Вы?» — прорычал Волда, задыхаясь от ненависти. «Что? Не хочется принимать правду о себе. Ведь проще не иметь четких ответов на подобные вопросы. А у меня, кстати, есть еще один. Ты мамку свою уконтрапупил точно из жалости, а не потому, что дерьмо за ней убирать заебало?» Рыжий моралист фыркнул так, что аж слюни мне в рожу полетели, дернул поводья, пришпорил лошадь и, презрев риск свернуть себе шею, галопом умчался в темноту. «Эй, ты куда? А ну вернись! Вернись, идиот! Ты не выживешь без меня, Волда!» Глядящий вслед уязвленному моралисту, довольно быстро потерявшемуся в складках местности, красавчик обернулся и спросил: «Догнать?» «Нет», — помотал я головой без особой уверенности. «Черт с ним. Пусть валит. От него все равно один геморрой. Дьявол!» Дошло вдруг до меня, что почти весь наш душевный бюджет ускакал вместе с Волда. «Дьявол! Да! Останови его! Только не искалечь!» Последнее я прокричал уже вслед припустившему со всех ног красавчику. И не поручился бы, что он меня расслышал. А если расслышал, вполне мог прикинуться туговатым на ухо и дать выход своей ревности. Он так уже делал. Однажды в Арзамасе, крепко перебрав, я сглупил и приволок в свою берлогу кабацкую шалаву. Мы славно покувыркались и уснули. А утром я проснулся от запаха. Еще от того, что подо мной было мокро. И нет, я не напрудил под себя. Ревнивый ублюдок перекусил спящей потаскушке шею, из-за чего половина кровати была залита кровью. Оттащил тело в угол и объел чуть не до костей. Едва прикрытый мясом скелет сидел там в красной луже, положив нога на ногу и глядя на меня круглыми глазами с обглоданного лица. Уверен, сраный некрохудожник работал над своим шедевром всю ночь, чтобы впечатлить меня. И сейчас я опасался, что красавчик вернется, неся в зубах фрагмент Волда. Но через некоторое время, двигаясь вслед за погоней, я обнаружил незадачливого преследователя в развалочку ковыляющего в обратном направлении. На мой невысказанный вопрос он лишь буркнул: «Ушел». После чего сел и демонстративно принялся вылизывать яйца. Крови на морде не было, как и разорванных трупов поблизости. «Ушел, значит. Не догнал, стало быть». «Не догнал». На секунду оторвался красавчик от своих важных дел. «Да, резвая, видать, у него кобыла. На такой бы призы и в скачках брать, точно?» «Угу. Да и жокей под стать, настоящий чемпион. Ты меня за идиота, блядь, держишь?» Должно быть, моя реакция оказалась чересчур экспрессивной. Во всяком случае, прежде я ни разу не видел красавчика настолько испуганным. 100-килограммовый сгусток мускулов и злобы сжался, будто нашкодивший щенок. Задранная нога обмякла и затряслась, а запрятанные в складках шкуры наглые глазенки непостижимым образом округлились. Я всерьез забеспокоился, что он обоссытся, такого позора забыть не выйдет. Но, хвала Господу, до этого не дошло. «Ладно, что сделано, то сделано», — попытался я немного сгладить ситуацию. «Нужно найти его». «Так, что по карте? Этот мудак ускакал туда, северо-восток вроде. Ближайшее поселение, значок мелкий, деревни или форт. Он слишком сциклив, чтобы ночью шароебиться по лесам. Сейчас обидки улягутся, и сразу захочется к мамке под юбку. Если поторопимся, к утру возьмем тепленьким. Этот сучонок еще на груди у меня рыдать будет горючими слезами». Убрал я карту и пришпорил лошадь. До самой деревни мы добрались уже к утру, когда небо над лесом зарделось от восходящего рутизона. Деревенька была домов на 40, не больше. Без заборов и вышек, без патрулей. Даже в стогах за околицей никто не ебался. Я оставил красавчика бдить снаружи и, никем не замеченный, вошел в это сонное царство. Несмотря на скромный размер сельской идиллии, здесь имелся постоялый двор, прямо у дороги. И, о чудо, взоры местных селюков услаждала размещенная на его стене картинная галерея в количестве двух великолепно исполненных портретов. Чтобы приобщиться к высокому искусству, нужно было проследовать мимо входа чуть дальше, в сторону центра, как я и сделал. Но, проникнувшись, не смог побороть желание лично засвидетельствовать свою признательность здешнему галеристу. Входная дверь оказалась заперта, что вынудило меня постучать, рискуя нарушить покой достойного человека, и через некоторое время мне это наконец-то удалось. Скрипя половицами и бубня что-то бранное в мой адрес, человек подошел к двери и отворил смотровое оконце. «Чё, шоган, воздери надо?» — проревел он, зыркая из-под кустистых бровищ, и хотел добавить что-то еще, но я его опередил. «Инквизиция! Открывай!» Эффект оказался настолько мощным, что я сам несколько растерялся, но быстро взял себя в руки и по-хозяйски вошел вслед за пятящимся и отбивающим поклоны трактирщиком. Внутри было темно, свет шел только от лампы в руках радушного хозяина, а мое лицо наполовину скрывал капюшон. «Догадываешься, из-за чего я здесь?» Трактирщик, пузатый, лысеющий мужичок, вытаращил глаза и задохнулся от распирающих его оправданий. «Я, пресвятая Амиранта, клянусь, я не прикоснулся к его душам, ну разве что к одной, только для вида, исключительно. Мне пришлось подыграть, чтобы спровадить его в комнату, а самому тут же побежать за стражей. Я сделал все, как велит мой долг законопослушного гражданина, и я чист, чист перед церковью и законом». «Это мне решать. Где мальчишка?» «Он в караулке. И я, как уже говорил, первым делом побежал за стражей. Они пришли и по моей указке арестовали душегуба. Да-да, все по закону». «Очень хорошо. Где караулка?» «В центре деревни. Такое кирпичное здание с колоколом на перекладине. Вы его наверняка проходили по дороге сюда. Вы же из Шафбурга к нам». «Душу Протянул я руку ладонью вверх. «Сейчас же!» Трактирщик замялся, но не посмел перечить. «Разумеется, я только... я схожу, принесу». Вернувшись, он сжимал в кулачке свое сокровище и при этом как-то странно на меня таращился. Неужто столь краткий перерыв в моральном прессинге дал этому скудному мозгу время поработать? «Только вы из Шафбурга!» — остановился он в трех шагах от меня, не спеша расставаться с душой. «Я прав?» «Из самого Шварцвальда. Дело серьезное. На контроле лично графа». «Ого! Стало быть, с вами гвардейцы. Буду рад разместить всех крайне недорого». «Я один». «Высокопоставленный инквизитор и ее церкви путешествует без охраны в такое неспокойное время?» «Многовато вопросов для законопослушного гражданина». Попытался я вернуть себе тотальное доминирование, но на сей раз трактирщик не стушевался. «Не сочтите за дерзость, но могу я взглянуть на вашу грамоту? Простая формальность. Хочу лишний раз убедиться, что все в порядке, и наш покой в надежных руках», — расплылся он в заискивающей улыбке. «Фу. Похвальная бдительность», — сделал я шаг вперед, откидывая полу плаща. Но вместо грамоты из-под нее появился меч. Поднятая трактирщиком лампа на секунду осветила мое лицо. Он коротко вскрикнул и даже успел выставить вперед руку, защищаясь, но это не помешало Фламбергу опуститься на лысеющую голову и, прочертив алую полосу от морщинистого лба до седых мудей, воткнуться в пол. Из разрубленного, но все еще стоящего на ногах тела полилось... Потроха быстро нашли выход, шмякнулись в разрастающую лужу и поползли в стороны. А потом и сама туша осела сверху. Лампа, упав, разбилась. Горящее масло побежало к накрытому скатертью столу. Я забрал обе души и продолжил свою экскурсию по этой гостеприимной деревушке. Следующий объект культурного наследия нашелся без труда. Кирпичная караулка с колоколом. Настоящая жемчужина местной архитектуры. Внутри были четверо, не считая торчащего в клетке виновника торжества. Ребята сидели за столом и праздновали, весьма довольные уловом. «Отношусь с пониманием». «Не двигайтесь и останетесь целы!» — с порога предложил я взаимовыгодный вариант, но недальновидные партнеры даже не стали его рассматривать. «Да и хуй с вами!» Первый лишился ноги, едва выставив ее в мою сторону. Второй получил мечом по лицу и отправился визжать под стол. Третьего пришлось банально заколоть, а четвертому удалось эффектно отрубить руки. «Ты!» — указал я на одноногого. «Выпусти мальчишку! Живо!» На сей раз партнер оказался более договороспособен, быстро учится. И, сняв связку ключей с пояса заколотого, поскакал к клетке. «Где души?» — обратился я к безрукому. «Что?» — пропищал тот сквозь слюни и сопли, таращась на свои культи. «Души верни, инвалид!» «Они их под полом спрятали», — отвесил Волда одноногому пинка и, вооружившись трофейным топором, приподнял половицу. «Есть! Хватай свои шмотки и валим!» «С радостью!» К моменту нашего отъезда багрянец предрассветному небу придавал уже не только рутизон, но и основательно занявшийся пожаром деревушка. И это было красиво. Thank you.